Сиолинт, который изначально был очень уверен в том, что они могут найти и захватить Нитиня в течение короткого времени, также начал сомневаться в собственном суждении после их бесплодных двухдневных поисков. Сиолинь вздохнул и, нахмурившись, сказал: «Обычно, используя столь мощное заклинание побега, он не смог бы даже двигаться. Прошло 2 дня, и мы до сих пор не нашли никаких следов. Этот Хуатянь поистине удивителен. Я предупреждала, что это далеко не самый обычный воин». Изо всех сил старалась подавить свой гнев Сонли. Если бы он был обычным мастером раннего этапа небесной стадии, как он смог бы оставить нас в дураках при погоне и попутно убить столько охотников? И как сумел бы убить воинов на позднем этапе небесной стадии? Они ведь аж на 2 этапа сильнее него. Сиолин некоторое время молча размышлял и сказал: «Возможно, я недооценил его. Однако нет необходимости беспокоиться. Естественно, что он может найти места, чтобы спрятаться в такой холмистой местности. У всех бывают моменты взлетов и падений. Хочет он или нет, ему придется пересечь эту пустыню, если он, конечно, хочет вернуться в раздробленный город. Как только он соберется сделать это, я выслежу его и захвачу. Я создал множество печатей в пустыне, которые помогают обнаружить живые организмы. Как только Хуатянь ступит в пустошь, некоторые из моих заклинаний определенно будут ощущать его присутствие и дадут возможность захватить его. Я настигну его и не оставлю ему никакого шанса использовать то заклинание еще раз. Надеюсь, на этот раз все получится», — недовольно сказала Сонли. Она использовала свой звуковой камень и приказала охотникам возвращаться в пустыню, где они будут поджидать Нитиня. «Можете быть уверены, даю вам слово, он не вернется в раздробленный город живым», — с твердой уверенностью в голосе сказал Сиолинь. Глава 299. Властелин всех миров. Глава 299. Нитянь какое-то время играл с Клыком и другими фракциями охотников. Он не решился сразу после преодоления засады отправиться в пустыню. Он держался где-то на границе. Спустя несколько дней он понял, что отряды охотников постепенно ослабевают и становятся меньше. Вскоре поисковые команды и вовсе исчезли. Только тогда Нитянь немного расслабился. Все это время он прятался от охотников, используя небесные глаза, но при этом постоянно игнорируя физическую боль от травм. После хитрости и обмана Сиолиня он стал гораздо более осторожным. Он останавливался, даже когда сталкивался со слабыми командами охотников. Всякий раз, когда у него была такая возможность, он потреблял большое количество мяса, чтобы восстановить свою физическую энергию и поскорее регенерировать раны. Спустя несколько дней травмы и раны постепенно затянулись. Зеленая аура в его сердце, которая ранее не могла остановиться поглощать физическую энергию, теперь казалась более разумной из-за плохого состояния Нитиня и, таким образом, прекратила пожирать свежую эссенцию плоти. Вся энергия от поедания мяса пошла прямо к поврежденным костям и участкам плоти. Вскоре ночь окутала землю. Холодный лунный свет струился с полуночного неба. На ночном небе сияло множество прекрасных ярких звезд. Нитянь сидел в тени холма, поглощая обильное количество звездной энергии от камня странной формы в его руке. Звездная энергия, которую он израсходовал на звездный скачок, уже давно была восстановлена. Поэтому вся звездная энергия, которую он получал от камней, была направлена в его вихре, там превращалась в звездную росу, образуя посредине вихря целое озеро. По прошествии некоторого времени озеро звездной росы было заполнено до краев. По мере того, как он продолжал наполнять его звездной энергией, оно начало медленно расширяться. Через некоторое время камень в руке треснул, а он лишь вытащил еще один из своего браслета. Его глаза сверкнули от возбуждения. Эти камни действительно куда более эффективны. Он полагал, что с помощью этих камней ему с легкостью удастся расширить озеро звездной росы до пределов. Как только это бы произошло, его вихрь звездной энергии был бы готов к переходу с раннего этапа небесной стадии на средний. Когда он вернется в раздробленный город, он сможет сосредоточиться исключительно на совершенствовании своих вихрей пламени, природы и духовной энергии. Духовные материалы огня и природы можно было бы легко найти в город. С этим у него бы не возникло проблем. В раздробленном городе он также мог арендовать комнату культивирования у кровавых черепов. С помощью этой комнаты он мог бы максимально эффективно расширить свое духовное море до пределов, пока он не будет готов к переходу на следующий этап. Стоп, звездный скачок. С этой мыслью Нитянь отправил частичку духа в звездную метку на его груди, чтобы изучить другой метод применения звездного скачка. Он прочитал и усвоил метод коротких скачков, однако у него не было возможности попрактиковаться. Его недавний опыт применения дальнего скачка показал, что он не только помогает сбежать от преследователей, но также он позволяет преодолевать блокады и засады. В тот момент он понял, что звездный скачок – мощное спасательное заклинание. Поэтому он решил основательно изучить и освоить методы его применения перед уходом в раздробленный город. В последующие дни он оставался в холмистой местности. Он днем и ночью изучал звездный скачок. Без каких-либо угроз от охотников он полностью сосредоточился на звездной росе и звездном скачке. Время пролетело быстро, прошло несколько дней. Нитянь уже давно излечил свои травмы и раны за счет потребления большого количества мяса. Впоследствии он потреблял еще немного мяса и использовал эссенцию плоти и крови для роста зеленой ауры внутри его сердца. После использования некоторого количества камней звездной энергии расширение его озера звездной росы достигло своего предела. Тогда он и понял, что он может на некоторое время отложить изучение заклинания фрагментарных звезд. Поэтому он использовал все свое время и силы, чтобы изучать звездный скачок. Стоя на вершине холма, залитого шелковистым лунным светом, Нитянь глубоко вздохнул. Он начал призывать звездную энергию. В следующий момент бесчисленные яркие искры звездного света вылетели из вихря звездной силы в его духовном море. У него внезапно появилось ощущение, что он стал легким как перо, как будто он начал отрываться от земли. Звездный скачок. Как только эта мысль появилась в его голове, пульсирующая звездная энергия пришла в действие и была готова вытолкнуть его вперед. Фью. Через секунду он исчез и появился уже в другом месте. Фью, фью, фью. Его всегда телепортировало туда, где находился его небесный глаз. Таким образом, с помощью семи небесных наблюдателей Нитянь мог контролировать процесс. Как только они бы оказались на нужном месте, то сразу между ними и Нитянем была бы установлена связь. В следующий момент он может спокойно переместиться в нужную точку. Чувство во время перемещения было очень необычным. Казалось, что особый, неосязаемый путь был проложен между его местоположением и его пунктом назначения, что позволяло ему быстро перейти к месту назначения. В маленькой области под одним из небесных глаз Нитяня все начинало размываться. Сразу же после этого Нитянь появился буквально из ниоткуда. Это была довольно странная сцена. 300 метров. Оценил пройденное звездным скачком расстояние. Фью. Когда он появился, он понял, что до точки назначения все еще оставалось 70 метров. После нескольких повторных применений он понял, что, учитывая его нынешнюю базу культивирования и силу его тела, он будет способен преодолевать расстояние около 330 метров. Как только он нацелился на местоположение, превышающее этот диапазон, он все равно сможет использовать магию, но он может оказаться в неправильной точке выхода. Может произойти некоторое отклонение. Казалось, что ближний скачок был больше нужен для ведения битвы, нежели для побега. Однако он должен был быть осторожен с этим, поскольку малейший просчет расстояния мог достичь противоположного результата и в конечном итоге подвергнуть его опасности. После нескольких десятков попыток он решил сделать перерыв. Затем, подумав пару мгновений, он решил исследовать звездную метку на груди. Как и ожидалось, оставшаяся половина древних символов, которые содержали записи о звездном скачке, исчезла. Это означало, что он освоил оба метода использования звездного скачка. Глаза сузились. Он тщательно осмотрел себя, чтобы увидеть, претерпел ли он какие-либо изменения. Он обнаружил, что, используя звездный скачок несколько десятков раз, он потратил около 70% звездной энергии и некоторую часть субстанции плоти и крови. Однако оба были в допустимых пределах. Это означало, что если во время битвы ему бы не удалось использовать звездный удар, то он все равно мог бы несколько раз подряд использовать звездный скачок. Два вида звездного скачка. Один можно использовать для побега. Использование этого немедленно наносит мне серьезный урон, поэтому я лучше не буду использовать его без особой нужды. Другой может быть использован в бою. Если я использую его вместе с хаотическим магнитным полем, то это может принести поистине впечатляющий результат. Это позволит мне сражаться сразу с множеством. Заклинание фрагментарных звезд из древнего одноименного дворца – это действительно необычайный подарок этому миру. Неудивительно, что Небесный Грот и другие могущественные фракции из остальных девяти измерений так жаждали завладеть им. Несмотря на то, что он овладел только звездным ударом и звездным скачком, Нитянь уже осознал все могущества заклинания фрагментарных звезд. Он знал, что теперь, с этими двумя мощными приемами, его боевое мастерство вышло на новый уровень. И это при том, что он еще даже не полностью освоил первую часть древнего заклинания. Великое наследие Дворца Фрагментарных Звезд. Нитянь посмотрела в звездное небо и вспомнил свой опыт в древнем Дворце Фрагментарных Звезд. И как этот самый отплыл и исчез в самых глубоких частях небес. У него было ощущение, что он все еще должен существовать где-то во Вселенной. И что после освоения всего заклинания целиком Нитяню предстоит стать частью некой древней фракции. «Надеюсь, я когда-нибудь стану достаточно силен, чтобы однажды преодолеть бескрайнюю звездную реку. К тому времени я мог бы покинуть домен падающих звезд и отплыть в огромный океан звезд. Возможно, я снова смогу увидеть древние заклинания вновь. Или даже встретить тех, кто уже когда-то овладел этим заклинанием. Это было бы просто потрясающе». Нитянь нетерпеливо взглянул на звездное небо и погрузился в глубокий сон. Прошло много времени. Звезды и полумесяц исчезли. Наступило утро. Только тогда он очнулся от своих бесчисленных сновидений. Уже рассвет. Он улыбнулся и использовал звездный скачок еще раз. Его фигура размылась. И в следующий момент он появился на расстоянии более 300 метров. После этого он долго и протяжно смеялся. Полагая, что ему лучше не тратить свою звездную энергию, он побежал к бесконечной пустыне, дабы продолжить свое долгое возвращение в свой новый дом, раздробленный город. Глава 300. Властелин всех миров. Глава 300. В этот момент Ли Ланфэн, мастер ядов и токсинов, тоже бежал по холмистой местности на полной скорости. Хуатянь. С мрачным и угрюмым лицом он повторял про себя это имя. Во время своего бесплодного поиска на горном хребте иллюзии пустоты он случайно услышал, что Клык и другие организации охотников искали молодого человека в холмистой местности и пустоши между горным хребтом и раздробленным городом. Имя этого молодого человека было Хуатянь. В глазах Ли Ланфэна Нитянь был настоящим божественным даром, поскольку Нитянь мог сконденсировать большое количество токсинов и примесей, так необходимых Ли Ланфэну. Особое заклинание, которое он практиковал, использовало определенный тип токсина в ядовитой духовной ци как энергетический ресурс. Поэтому, если бы Нитянь мог помочь ему, то его уровень поднялся до невероятных высот очень быстро. Он заинвэл, что давитая магия может нанести ему самому серьезный урон. Однако, пока он мог продолжать совершенствоваться подобным образом и наращивать силу для убийства одного человека, которого он жаждал убить всю свою жизнь, он был бы доволен. Он был готов отказаться от всего, что у него было, включая его собственную жизнь, для достижения этой цели. Тем не менее, Нитянь был ключом, который мог бы помочь ему ускорить это событие. Поэтому как только он узнал, что Нитянь покинул горный хребет иллюзии пустоты и отправился обратно в раздробленный город, он тоже покинул горный хребет и начал преследовать Нитяня, точно так же, как Клык и Сонли. «Клык!» — холодно и злобно пробормотал Ли Ланфэн. «Тебе лучше предоставить Хуатяня мне, иначе вы сможете встретиться с ним не раньше, чем все вместе попадете в преисподнюю, в бескрайней пустыне. Закрыть глаза Сиолиня». Он отдыхал. Тем временем он держал в левой руке змеиный нефритовый кулон. Каждый раз, когда он гладил его, маленькая зеленая змея, казалось, реагировала, слегка шевелясь. Стоя рядом с ним, Сонли выглядела довольно уставшей. Прошло уже 10 дней, а о Хуатяне все еще никакой информации. Казалось, что ее лихорадочная ярость несколько успокоилась после долгого поиска. В этот момент Нитянь уже не был просто человеком, которому она хотела отомстить. Для нее Нитянь стал главной целью в жизни. Если бы она не смогла найти Нитяня и не смогла мучить его до смерти, он стал бы ее внутренним демоном, что помешало бы ей сосредоточиться на ее совершенствовании и перейти на следующий уровень. Нитянь был похож на точильный камень, который ей нужно было использовать, чтобы умерить и закалить себя. Она поклялась, что она достанет его, чего бы ей это ни стоило. Хан Му слегка поклонился, пытаясь успокоить ее. «Вам не нужно слишком беспокоиться, мисс. Согласно нашим данным, Хуатянь еще не вошел в пустошь. Вероятно, мистер Ся прав. Он, должно быть, получил серьезные травмы после использования этого мощного заклинания для того, чтобы избежать нашей блокады. Он, должно быть, зализывает раны где-то в холмистой местности. Когда он выздоровеет, ему обязательно придется пройти через эту пустошь, чтобы вернуться в раздробленный город. Как только он ступит в пустошь, господин Ся обязательно почувствует его присутствие и выследит его. В то время мы не дадим ему ни единого шанса ускользнуть, а затем вы сможете расквитаться с ним». В этот момент Сиолинь, который гладил нефритовый кулон в виде змеи, сказал: «Я обещаю вам, что если Хуатянь все же осмелится войти в эту пустыню, то я обязательно выслежу его и поймаю, прежде чем ему удастся вернуться в раздробленный город». «Да, надеюсь на этот исход», — равнодушно сказала Сон Ли. С каждой новой неудачей она почему-то становилась все более неуверенной в себе. С момента расправы на Шэн Вэй и его командой, Нитянь неоднократно был на шаг впереди нее. Даже когда она приказала всем членам клыка отправиться на его поиски, даже тогда он сумел обставить ее. Нитянь перемещался и действовал словно призрак в потемках. Мало того, то он разрушил ее планы по получению добычи со множества команд исследователей, так он еще и подставил множество женщин из клыка, включая ее служанку, Луянь. Все эти женщины были убиты и пойманы командами исследователей. После этого она запросила помощи у остальных фракций охотников. Она уже думала, что ей наверняка удастся поймать Нитяня. Однако, опять же, она потерпела неудачу. В конце концов, когда она убедилась Оленя присоединиться к операции, она обладала полной уверенностью в том, что на этот раз у Нитяня не будет шанса сбежать. Однако, Нитянь все еще не пойман, результат остался прежним. Последовательные неудачи заставили Сон Ли почувствовать себя крайне расстроенной. Она даже начала сомневаться в себе, думая, что она не столь сильна и могущественна, какой она представляла себя ранее. У нее было ощущение, что если она позволит Нитяню вернуться в раздробленный город, то он станет ее злейшим кошмаром до конца ее жизни. С этими мыслями она стиснула зубы, она вновь наполнилась гневом. «Я не покину измерение раскола пустоты, пока Хуатянь не умрет», — с холодным злобным взглядом подумала она про себя. Цзынь. В тот самый момент Хан Му получил сообщение через свой звуковой камень. Он начал внимательно слушать. Несколько секунд спустя его выражение его лица изменилось, он повернулся к Сон Ли и сказал мягким голосом: «Плохие новости». И Сон Ли и Сиолинь повернулись и посмотрели на него. С горечью во взгляде Хан Му сказал: «Цай Юань и Ши Цин собрали группу воинов кровавых черепов и организовали еще одну операцию по уничтожению охотников за пределами раздробленного города. Но на самом деле кажется, что настоящая цель их операции – спасение Хуатяня. Кровавые черепа!» Удивленно воскликнули Сон Ли и Сиолинь. Сиолинь глубоко вздохнула и сказал: «Дела идут все хуже. Я не знал, что Цай Юань так ценит этого парня, что он организует целый рейд зачистки охотников. Нам нужно найти его как можно скорее, иначе, когда сюда придут черепа, будет куда сложнее поймать его. Я убью его, как только вы выследите его для меня», — проскрипела зубами Сон Ли. «Если он посмеет ступить в пустошь, я определенно смогу найти его. Вы можете быть уверены в этом», — ответил Сиолинь. «Время дороже золота», — сказала Сон Ли. «Мы не можем больше ждать. Все зависит от того, когда Хуатянь осмелится войти в пустоши». Сиолинь также почувствовал всю сущность проблемы. Прошло полдня. Все трое продолжали сидеть и ждать. В течение этого периода времени Хан Му время от времени доставал звуковой камень и слушал отчеты своих подчиненных о новейших действиях кровавых черепов. Многие организации охотников насторожились, узнав о действиях кровавых черепов. Они продолжали вежливо общаться и слушать приказы Сон Ли, в то время как сами тайно отступали из районов перемещения кровавых черепов. Их трусливые действия заставили Сон Ли топать и рычать от ярости. Она утверждала, что уничтожит каждую организацию, осмелившуюся ослушаться ее приказов. В то время, пока Сон Ли продолжала трястись от ярости, маленькая зеленая змея из нефрита в руке Сиолиня резко начала шевелиться. «Он здесь! Наконец-то! Закат!» Нитянь бежал по бескрайней пустыне, словно быстрый и резвый корабль в море. Внезапно щит энергии, созданный его нефритовым браслетом, начал слегка колебаться. Это насторожило его, он остановился и начал осматривать окружение с помощью небесных наблюдателей. Несколько секунд спустя он ничего не заметил, поэтому он покачал головой и двинулся дальше. Через долгое время после ухода Нитяня из земли появилась тонкая длинная кость, на которой висело широкое белое знамя. На этом знамени был узор маленькой зеленой змеи, которая казалась живой. Она медленно извивалась вместе с флагом. Это выглядело очень необычно. Тем не менее, он некоторое время остался стоять, а затем просто вернулся в землю. Пробежав несколько десятков километров по обширной пустыне, энергетический щит Нитяня вновь начал колебаться. Как он и раньше, Он остановился и осмотрел окрестности с помощью небесных наблюдателей, но все же они снова ничего не обнаружили. Он покачал головой и двинулся дальше. Все эти действия повторились еще несколько раз во время его путешествия. Небесные глаза Нитяня могли обнаружить колебания жизненной ауры и энергии души. Они не могли обнаружить другие тонкие изменения. Вот почему он обычно использовал их, чтобы определить, есть ли в окрестностях живые существа. Однако множественные аномалии заставили его насторожиться. Ему казалось, что он теряет из виду что-то важное. Что-то не так, я не видел никаких охотников с самого момента входа в эту пустыню. Такие женщины, как Сонли, не отступают так просто. Она, должно быть, приготовила какую-то ловушку. Сиолинь смог скрыть свою истинную базу культивирования. Должно быть, у него тоже есть некий козырь в рукаве. Он тоже сделал меня своей целью. Он тоже навряд ли отступит. Могут ли аномальные колебания моего энергетического щита как-то быть связаны с этими двумя? От этих мыслей лицо Нитяня омрачилось. Он, казалось, почувствовал опасность. Без колебаний он расширил диапазон своих небесных глаз до предела, прилагая все усилия, чтобы обнаружить любую опасность. Глава 301. Властелин всех миров. Глава 301. Прошло несколько дней. Наконец он обнаружил первую команду охотников с помощью небесных наблюдателей. Чтобы избежать встречи с ними, он немедленно изменил направление. Однако, пройдя около 1000 метров после поворота, он обнаружил еще одну команду охотников. Поэтому он снова изменил направление. Теперь, после каждого поворота, он встречал новую команду охотников. Нитянь все понял. Судя по всему, я снова окружен. С особой осторожностью Нитянь снова прошел вокруг этого района и подтвердил свое предположение. В этот раз блокада была сильнее. Поэтому, даже если бы он снова решил использовать звездный скачок на дальние расстояния, то он, возможно, все равно не смог бы убежать от них. После краткой оценки он убедился, что для прорыва блокады может понадобиться 3 звездных скачка. Однако, применив все 3, он бы не только полностью истощил всю свою звездную энергию, но и нанес бы серьезный ущерб самому себе. Он пришел к выводу, что каким бы крепким ни было бы его тело, он вряд ли сможет выдержать такой урон. Даже если бы ему удалось прорвать блокаду, то ему вряд ли бы удалось двигаться после 3 изнурительных скачков. Будучи прикованным к земле, Нитянь стал бы легкой добычей для охотников. Тяжелое положение. Нахмурился Нитянь, размышляя над ситуацией. Спустя несколько мгновений он решил не использовать дальний скачок, а скорее найти слабое место в блокаде охотников и прорваться оттуда. Даже если бы он хотел использовать дальний звездный скачок, то ему бы все равно пришлось подойти вплотную к блокаде охотников. Применив заклинание на краю блокады, он смог бы уйти на достаточное расстояние. Возможно, мне вообще не понадобится использовать дальний скачок. Когда я буду достаточно близко к блокаде, у меня может быть шанс убежать с помощью коротких скачков. С этими мыслями в виду Нитянь нацелился на одну из групп охотников. Это была группа из 9 охотников, в которой находились 3 воина позднего этапа небесной стадии. Это были сильнейшие воины в группе. Учитывая их силу, они не могли ни поймать Нитяня, ни нанести ему какой-либо урон. Поэтому Нитянь бросился к ним без лишних колебаний. Один из воинов позднего этапа небесной стадии сказал остальным: «Держите ухо востро, мы наконец окружили Хуатяня, все или ничего. Мы не самая сильная команда. Согласно информации Клыка, у этого парня есть специальный духовный инструмент, который позволяет ему обнаруживать жизненную ауру. Вероятно, с таким инструментом он мог бы узнать наш уровень духовной силы. Поэтому он может попытаться пробиться через нашу часть блокады. Клык даже нанялся оленя, чтобы изловить Хуатяня. Кроме того, к нам идут кровавые черепа. Нам нужно как можно скорее захватить Хуатяня, чтобы мы могли поскорее уйти из пустыни и скрыться в холмистой местности еще до прихода кровавых черепов. Готовьтесь, ударьте по нему самими сильными заклинаниями». Пока он ворчал на воинов, его зрачки сузились, воин закричал: «Он здесь!» Внезапно перед ним появилось 3 энергетических сферы, наполненные примесями зараженной духовной ци. «Берегитесь этих шаров! В рассыпную, быстро! Бум, бум, бум!» Он продолжал кричать на свою команду, а в этот момент 3 сферы энергии взорвались, не долетев до группы охотников, поскольку энергия внутри них была слишком нестабильной. Во все стороны летели разноцветные искры, а охотники разбегались кто куда. Предыдущий оратор достал звуковой камень и оставил сообщение: «Мы наткнулись на Хуатяня, фью». Как только он сделал это, перед ним сразу же появился Нитянь. Между тем, один из небесных наблюдателей Нитяня быстро поплыл к месту за охотниками. Сразу же после этого Нитянь использовал звездный скачок. В одной точке, прямо за охотниками, небольшая область стала размытой. Там и появился Нитянь. Нитянь даже не взглянул в их сторону. Как только он появился за ними, он сразу же бросился бежать на полной скорости. Уф! Внезапно из темно-коричневой земли перед ним появилась тонкая белая кость. На вершине этой кости было белое знамя. На знамени был узор в форме маленькой, словно живой змеи, которая извивалась вместе со знаменем. Спустя несколько мгновений флаг начал источать слабый свет. В то же время из маленькой змеи раздался голос Сиолиня. «Хуатянь, я не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты собираешься сбежать на этот раз». Внезапно слабый свет распространился вперед и создал энергетический барьер прямо перед Нитянем. Бах! Нитянь на бегу врезался прямо в этот барьер. В этот момент барьер начал сиять очень ярко. Теперь путь Нитяня был полностью прегражден. Этот барьер состоял из множества других сложных магических формаций, что только усилило его и делало его прочнее. От удара в этот барьер нефритовый энергетический щит Нитяня начал мерцать и тускнеть все сильнее. Он сразу понял, что барьер не только полностью заблокировал ему путь, но он также повредил его нефритовый энергетический щит. Он быстро убрал свой нефритовый браслет и создал вокруг себя хаотическое магнитное поле. Без лишних раздумий он бросился в энергетический барьер. Ша-ша-ша, ша-ша-ша. В тот момент соприкосновения хаотического магнитного поля и барьера Сиолиня все сложные формирования внутри него начали рассыпаться и рушиться, словно многочисленные типы энергии внутри поля Нитяня разрушали и перемалывали их. Спустя несколько мгновений часть, в которую врезался Нитянь, была полностью разрушена. Фью, Нитянь устремился прочь через дыру в блокаде. «Я знал, что это тебя не остановит», — раздался голос Сиолиня из развивающегося белого флага. «Но мне это и не нужно. Мне нужно было, чтобы ты ненадолго задержался, чтобы я смог узнать твое местоположение». Как только он услышал вторую фразу Сиолиня, его лицо сразу же вспыхнуло от эмоций. Вторая фраза прозвучала уже из другого места, а это значило, что Сиолинь быстро приближался к нему. Он немедленно отправил один из своих небесных глаз, чтобы проверить источник настоящего голоса Сиолиня. Вскоре небесный глаз обнаружил, что Сиолинь скользил с высоты, как птица, ныряющая к своей добыче. Спустя несколько секунд он приземлился, а затем вновь подлетел вверх. Он повторил свой странный ритуал несколько раз. С каждым повторением он перелетал примерно 1000 метров. «Хуатянь, ты же понимаешь, что тебе не удастся вернуться в раздробленный город живым». В этот момент раздался резкий голос Сонли с другой стороны, где она и Хан Му на полной скорости бежали к Нитяню. Внезапно со всех сторон раздались крики. «Он нужен живым. Он посрамил нашу честь и убил множество наших братьев. Если мы позволим ему выжить, то как после этого мы сможем называть себя охотниками? Если он каким-то образом вернется в раздробленный город, то он, несомненно, повысит свой уровень духовной силы и выступит против нас. Мы не можем позволить ему сделать это». Судя по всему, остальные охотники тоже получили приказы, поскольку они тоже на всей скорости бросились к Нитяню. Воины стадии Великого Неба, горстка лидеров остальных групп охотников. Они невероятно быстро приближались к Нитяню, окруженные пульсирующей аурой духовной энергии. Должно быть, они старались изо всех сил. Нитянь сразу понял, что он попал в окружение. На этот раз охотники казались гораздо более находчивыми и предусмотрительными. Они не только приложили все свои силы для поимки Нитяня, но они даже очень хорошо продумали план захвата. Нитянь довольно быстро обнаружил, что большинство воинов – эксперты стадии Великого Неба, а между тем остальные воины небесной стадии поджидали его впереди. Такое расположение создавало дополнительную блокаду против Нитяня. Сейчас Нитяня окружили воины стадии Великого Неба. Как только он использует звездный скачок, он все равно попадет в большую блокаду. Такая тактика двойного окружения была придумана против дальнего скачка, который Нитянь применял ранее. «На этот раз у меня серьезные проблемы». Глава 302. Властелин всех миров. Глава 302. «Хуатянь, ты труп». Одетая в короткую одежду, Сонли остановилась в нескольких сотнях метров от Нитяня. Она отдавала приказы остальным лидерам охотников. Она впервые предстала перед лидерами других групп охотников. Несмотря на то, что за последние 2 года все узнали о том, что лидер Клыка – женщина, никто не видел ее лично. Сонли проводила большую часть своего времени на горном хребте иллюзии пустоты, вместо холмистой местности и пустыни, где бродили другие организации охотников. Она всегда общалась с ними только через Ханму, поэтому всех интересовало, как выглядит лидер клыка. От увиденного глаза многих охотников загорелись. Ее пышные формы и обильная эмоциональная жестикуляция придавали ей особое очарование и шарм, однако никто из них не осмелился хоть как-то показать ей свои истинные чувства. Они все быстро отвели взгляд от Сонли и поспешили окружить Нитиня. Когда Сиолинь приблизился к Нитиню, он постепенно сбавил скорость, его глаза заполнились пугающим хладнокровием. В отличие от охотников стадии Великого Неба он вообще не спешил. Казалось, что у него другие планы. Нитянь внезапно остановился. Стоя посреди ледяной пустоши, он взял себя в руки и остановился. Затем он тщательно оценил ситуацию и осмотрел окрестности с помощью семи небесных наблюдателей. За ним гналось около 10 воинов стадии Великого Неба, все они были лидерами различных групп охотников. У него не было ни единого шанса контратаковать, а уж тем более у него не было ни единого шанса победить их в открытом бою. Помимо этих 10 воинов, остальные более слабые охотники были разбросаны впереди, образуя второй слой блокады. Большинство из них находились на позднем или среднем этапе небесной стадии, лишь некоторые из них были на раннем этапе. Эти охотники не торопились атаковать Нитиня. Вместо этого они следовали указаниям Сонли и постепенно пятились от Нитиня назад. Сонли понимала, что в окружении 10 воинов стадии Великого Неба Нитиню наверняка придется применить дальний звездный скачок вновь. После этого он появился на несколько сотен метров впереди первой блокады. Поэтому Сонли приказала охотникам небесной стадии растянуть блокаду как минимум на 2 километра. Кроме того, они находились в пустоши, здесь не было неровностей и холмов, как было ранее в холмистой местности. Поэтому даже если бы Нитян преодолел и вторую блокаду, то из-за отсутствия холмов охотники бы с легкостью смогли заметить его и попытаться захватить его. Тогда Нитян вновь был бы окружен, только если бы он не смог применить звездный скачок еще раз. Нитян обдумал и представил себя в голове свое окружение и поле битвы. В его глазах появился яростный взгляд. Он принял какое-то новое решение. С безэмоциональным лицом он стоял и ждал приближения охотников стадии Великого Неба. Увидев остановку Нитяня, лидер Кровавой Руки сбавил ход и уже начал насмехаться над Нитянем. «Ну что ж ты так, паренек, почему ты не бежишь на этот раз? Ты убил многих моих братьев из Кровавой Руки. Я не могу дождаться, когда же ты попытаешься убить еще?» В глазах лидера Скорпиона прослеживалось яростное желание смерти Нитяня. «Многие члены Скорпиона также пали от твоей руки. Раз ты так силен, то я больше не буду прятаться, нам нужно сразиться. Я тоже очень хочу посмотреть, справишься ли ты со мной». Лица каждого из этих воинов стадии Великого Неба пылали от ярости, они быстро неслись к Нитяню. «Ты поплатишься за смерть моих воинов. Ха-ха-ха, ты теперь в ловушке. Никто не позволит тебе сдохнуть быстро и безболезненно. Сегодня все охотники будут лицезреть твою смерть. Мы будем слушать и наслаждаться твоими истошными и жалобными предсмертными криками». За последние несколько недель охотники всех существующих организаций возненавидели Нитяня. Мало того, что Нитянь отслеживал и убивал поисковые команды, так он еще и оставлял сообщения кровью воинов, чтобы запугивать их и внушать в их сердца страх. Другие охотники, которые бродили возле заброшенных земель и пепельного города, насмехались над их неспособностью поймать одного единственного воина раннего этапа небесной стадии. Они поражались, как вообще такой слабый воин смог убить столько охотников. А охотники раздробленного города не могли ничего сделать, поэтому они продолжали становиться целью насмешек остальных охотников. Им было стыдно, что остальные охотники насмехаются над ними из-за Нитяня. Сегодня они наконец захватили Нитяня. Они думали, что Нитянь уже никуда не скроется, ибо у него не могут в один прекрасный момент вырасти крылья для побега, поэтому они решили злорадствовать ему в отместку. Нитянь увидел, что они уже почти подошли вплотную. Он дико рассмеялся и сказал: «Отлично, сейчас и посмотрим, скольких еще мне удастся убить». Как только лидер Кровавой Руки собирался войти в хаотическое магнитное поле, Нитянь тут же использовал короткий звездный скачок. Фью! В мгновение ока он исчез из небольшого окружения и снова появился на расстоянии более 300 метров от воинов. Нитянь устремился ко второй блокаде, в его глазах сияла злость и ярость. Фью! Он снова использовал короткий скачок и оставил позади себя кричащих воинов стадии Великого Неба. «Поймайте его! Не могу поверить, что этот сопляк обладает такими продвинутыми заклинаниями побега. Не дайте ему уйти. Эксперты стадии Великого Неба продолжали безуспешно преследовать его. Нитянь вскоре достиг и второй блокады. Внезапно из хаотичного магнитного поля вырвались две сферы загрязненной ци и взорвались рядом с группой из семи охотников. Пока их окружили разноцветные пятна и туман, Нитянь холодно хмыкнул и снова использовал короткий скачок. В следующий момент появился прямо среди этих семи воинов. Двое из них случайно вступили в его магнитное поле, пытаясь уклониться от токсинов и тумана. Они почти сразу потеряли контроль над духовной энергией и почувствовали сильнейшую головную боль. Их тела ощущали здесь некую силу, которая не позволяла им даже ровно стоять. Один из них был на раннем этапе небесной стадии, а другой был на среднем этапе. Обладая таким небольшим уровнем духовной силы, они были обречены на смерть в магнитном поле Нитяня. Нитянь провел быструю молниеносную атаку. Его горящие кулаки резко пробили грудь обоих воинов. Бах, бах. Они оба вылетели прочь из магнитного поля. Они погибли, не успев даже долететь до земли. Нитянь не взглянул на павших воинов. Он продолжил пробивать блокаду. Через несколько сотен метров ему встретилась еще одна группа охотников. Они заметили разъяренного Нитяня, поэтому они поспешно приготовили свои духовные инструменты к бою и начали использовать самые разнообразные заклинания. Нитянь молча использовал еще один ближний скачок и вновь оказался в самом центре группы охотников. Они видели, как Нитянь убил двух воинов в предыдущей группе, поэтому они были готовы к такому ходу. С безумием в глазах они обрушили на него шквал заклинаний. «Убейте его!» Как только многократные заклинания проходили через магнитное поле Нитяня, они тут же теряли силу и ослабевали. Тем не менее, два разряда молнии и ледяной клинок каким-то образом избежали этой участи. Они поразили Нитяня. Он издал приглушенный стон. Испытывая сильнейшую боль, ему удалось поразить и убить одного воина среднего этапа небесной стадии. После этого он без промедлений бросился вперед. Следующие охотники осознали всю мощь магнитного поля Нитяня, поскольку они видели, что внутри него все заклинания ослабевают. Остерегайтесь магнитного поля вокруг него. У этого сопляка есть какая-то странная магия. Тем временем Сиолинь просто продолжал наблюдать за Нитянем. Казалось, он не собирался вмешиваться и помогать охотникам. В момент, когда Нитянь очередной раз собирался прорваться вперед с помощью скачака, Сиолинь как-то странно усмехнулся. Фью, перед Нитянем вновь поднялось белое знамя. По мере того, как из него вновь струился свет, прямо перед лицом Нитяня вновь появился сложный магический барьер. Ша-ша-ша, ша-ша-ша. Укрытый хаотическим магнитным полем, Нитянь вновь врезался в барьер. К его удивлению, в этот раз он не справился с барьером. Магнитное поле соприкоснулось с барьером. В точке соприкосновения все началось медленно закручиваться и искажаться. Поскольку все это происходило очень медленно, побег Нитянь был прерван. Выслушав громкую команду Сонли, еще большее количество команд охотников вновь начали окружать Нитяня. Бах! Наконец Нитяню удалось прорвать барьер Сиолиня, однако в этот раз Нитянь снова оказался в окружении. Однако в этот раз его окружали не лидеры команд охотников, а обычные воины. Таким образом, он вновь использовал короткий скачок, надеясь прорвать эту блокаду так же, как ему удалось сделать в прошлый раз. Глава 303. Властелин всех миров. Глава 303. Нитянь продолжал бегать по пустыне и использовать короткие звездные скачки для побега от преследователей. Однако, каждый раз, когда он почти скрывался от преследователей, белое знамя вновь поднималось из-под земли и создавало магический барьер на пути Нитяня. Каждый раз ему приходилось тратить время на разрушение этого барьера. В течение этого времени охотники успевали приблизиться к Нитяню и попытаться окружить его вновь. С помощью своего хаотического магнитного поля и короткого звездного скачка он уже убил более дюжины охотников небесной стадии. Однако он тоже получал ранения во время своих непродолжительных битв с охотниками. К тому же он довольно быстро израсходовал духовную энергию. Вскоре он понял, что Сонли и Сиолинь вероятно ждут его где-то неподалеку, а их план все еще идет достаточно неплохо. По периметру всей пустоши было разбросано большое количество белых знамен. Каждый раз, когда он встречал знамя, он мог ощущать знакомые колебания энергии. Поэтому он понял, что эти знамена также могут выдавать его местоположение охотникам. Когда он впервые вошел в пустошь, ему пришлось долгое путешествие, прежде чем он почувствовал волну аномальных колебаний энергии. Это означало, что знамена были разбросаны по всей пустоши, они не были сконцентрированы в каком-то одном районе. Тем не менее, теперь он сталкивался с этими знаменами куда чаще, чем ранее, а это могло значить только одно – Сиолянь уже где-то неподалеку. Хотя его заклинание звездного скачка позволяло ему перемещаться с места на место в течение секунды, это все равно нельзя было назвать телепортацией. Поэтому преграды Сиолиня вполне могли заблокировать Нитиню путь, ибо он не мог просто телепортироваться через них. Прорываясь сквозь барьеры и окружение несколько раз подряд, Нитянь тратил много времени и потреблял большое количество духовной энергии. Бах! Нитянь сформировал фаербол и убил им охотника среднего этапа небесной стадии, который случайно попал в его магнитное поле. Прежде чем этот воин умер, он успел ударить Нитяня кинжалом в живот. Кинжал вошел примерно на 3 дюйма внутрь. Несмотря на мучительную боль, Нитянь вытащил кинжал и вновь вырвался из очередной блокады. Через 100 метров образовался очередной магический барьер. Тем временем с обеих сторон на него шли охотники. У него не было другого выбора, кроме как использовать его хаотическое магнитное поле для уничтожения энергетического барьера Сиолиня. Ша-ша-ша, ша-ша-ша. В тот момент соприкосновения барьер начал закручиваться и менять свою форму. 5 таинственных сложных магических формирований внутри этого барьера начали разрушаться, словно их разрезало множество острых лезвий. Сразу после их разрушения барьер потерял свою эффективность. Нитянь прошел через него и бросился к раздробленному городу с максимально возможной скоростью. Однако даже после такой небольшой задержки он вновь увидел впереди себя охотников. Нитяню не оставалось ничего, кроме как попытаться пробиться через самую слабую команду охотников. Что бы ни делал Нитянь, он все равно был больше похож на загнанного в угол зверя. Как бы ни пытался Нитянь вырваться из окружения, он так или иначе попадал в новую засаду. С каждым новым ударом по врагу расстроенный Нитянь становился все злее и злее. Он безостановочно пытался прорываться снова и снова. Вскоре в его взгляде не было ничего, кроме усталости и истощения. Где-то вдалеке Сон Ли и Хан Му остановились рядом с Сиолинем. Увидев этих двух, Сиолинь быстро спрятал улыбку и серьезным голосом сказал: «Этого сопляка довольно сложно поймать. Думаю, вам придется поднять мне оплату. Я использовал слишком много ценных материалов для его поимки. Я потерял 12 знамен, на создание которых я потратил очень много времени. Они одни стоят дороже, чем сумма, которую вы мне предлагаете. Но у нас был уговор, мистер Ся», — громко сказал Хан Му. Сиолинь холодно хмыкнул и сказал: «Если вы не согласитесь, то я больше ничего не буду делать. Я не думаю, что вам удастся остановить его без моих барьеров». «Хорошо», — равнодушно сказала Сон Ли. «Пока вы продолжаете помогать нам, мы можем обговорить с вами условия оплаты. В конце концов, он нас обоих выставил дураками. Держу пари, вы ненавидите его так же сильно, как я». С этими словами она остановилась и пристально посмотрела на Сиолиня. Затем она улыбнулась и сказала очаровательным голосом: «Мистер Ся, мы зашли так далеко. Я считаю, что мы оба не хотим, чтобы Хуатянь сбежал». Сомнение появилось на лице Сиолиня, но он ничего не сказал. «Вы должны были увидеть уникальный талант Хуатяня. До нашей с вами встречи он успел убить более десятка наших воинов на раннем и среднем этапе небесной стадии. Судя по всему, он может убить еще больше. Мы с вами оба знаем, он действительно находится всего лишь на раннем этапе небесной стадии. Тем не менее, он может вообще без каких-либо проблем убивать других воинов раннего этапа небесной стадии. Даже воины уровнем выше для него не проблема. Как вы думаете, стоит ли отпускать такого воина, тем более когда мы почти поймали его? Если он выживет на этот раз и затем войдет на ранний этап Великого Неба, то, боюсь, никто не из участвовавших в этой операции не сможет пережить его мести. Это также касается и вас, мистер Ся». Сон Ли говорила так легко, словно она даже не беспокоилась о том, что Сиолин вообще может передумать. Она была убеждена, что Сиолин хотел большего возвращения за свой вклад, и он никогда не хотел, чтобы Нитянь ушел. Выслушав мнение Сон Ли, Сиолин посмотрел вдаль, не сказав ни слова. Он смотрел на Нитяня, который уже мчался к другой группе охотников небесной стадии. В глазах этих охотников не было ничего, кроме страха. Они понимали, что им осталось недолго. В момент его прыжка замолчали даже воины стадии Великого Неба, преследовавшие его. Этими воинами были лидеры других групп охотников. Все они с самого начала проявляли себя достаточно высокомерно, но только не теперь. Несмотря на всю их ненависть к Нитяню, они все равно побаивались его. Редко когда воин мог быть столь силен на таком низком уровне культивирования. На новых стадиях он должен был быть еще более могущественным. В этот момент Нитянь даже казался им куда более смертоносным, чем такие жестокие и сильные воины, как Ли Ланфэн и лидеры трех основных фракций. Сиолинь глубоко вздохнул и сказал: «Я должен признать, ты права. Даже если бы не ты, я бы изо всех сил старался убить его. Кровавые черепа. Ты знаешь, как сильно я ненавижу кровавых черепов. Если мы позволим ему выжить, то он наверняка станет сильным оружием в руках черепов, возможно, даже сильнее пейцицы. Я не могу позволить этому случиться». Сон Ли тихонько усмехнулась и сказала: «Будьте уверены, я знаю, что вы потратили много ценных ресурсов для его поимки. Я удвою все ваши затраты. Я просто хочу, чтобы вы знали, мы вместе, и нам не нужно ничего скрывать друг от друга». Сиолинь кивнул. «Да, этот парень потратил значительную часть своей энергии, а еще он наверняка получил большое количество травм и ранений». Затем он сказал уверенно: «Если все будет идти по этому сценарию, тогда, к тому времени он точно умрет». Сон Ли повернулась к Хан Му и сказала: «Хан Му, скажи остальным охотникам, что Хуа Тяню осталось недолго и что им необходимо сделать для этого последний рывок. Когда все кончится, мы уйдем обратно в горы. Остальным охотникам достанется вся местность между раздробленным городом и хребтом иллюзий пустоты на целый год». «Принято». Хан Му немедленно передал сообщение через свой звуковой камень. Бах! Нитянь в этот момент прорывал один из барьеров. Он выглядел неуверенно, поскольку впереди него вновь появилась очередная блокада. Он решил не врываться в толпу сразу. Он понял, что у него осталось всего лишь 30% духовной энергии. В вихре огня оставалось около 20% энергии, а в звездном вихре около 30%. Ему даже удалось потратить значительную часть энергии природы, которую он использовал для регенерации ран. Тем не менее, все его тело было полностью покрыто ранами и ссадинами. На его коже не осталось ни одного чистого участка. К счастью, природная энергия излечивала некоторую часть его ран. Как только он собирался оторваться от преследователей, Сиолинь создавал все новые барьеры, которые задерживали Нитяня и позволяли охотникам вновь окружить его. Если бы он продолжал такими же темпами, то вскоре он бы полностью истощил всю свою духовную энергию. Это была бы медленная смерть. Поэтому ему пришлось внимательно следить и контролировать потребление звездной энергии. Да, ему все еще хватало энергии на очередной дальний скачок, но это бы полностью лишило его всей звездной энергии. Кроме того, он бы сильно пострадал от побочных эффектов заклинания. Поэтому сомневался, смог ли он бы вообще двигаться после применения дальнего звездного скачка. Глава 304. Властелин всех миров. Глава 304. В этот момент Нитянь столкнулся с тяжелым решением. Умереть медленной, но уверенной смертью или рисковать и выбрать более быструю смерть, использовав при этом дальний звездный скачок. Да, черт возьми, сделаем это. Почувствовав воодушевление, он наконец-то принял отчаянное решение. Почти сразу где-то вдалеке раздались громкие крики охотников. Охотники в этом районе поняли одну ужасную вещь и теперь кричали: «Ли Ланфэн». Стоя очень далеко от этого района, Нитянь увидел Ли Ланфэна, лицо которого было бледным словно бумага. В этот момент он атаковал каждого охотника на своем пути. Почему он тоже здесь? Ли Ланфэн звенел колокольчиком, когда он шел среди группы охотников, как будто он лениво прогуливался во дворе. Цзынь. Чистый и ясный звук колокола эхом отозвался по окрестностям. Однако, в ушах нескольких охотников небесной стадии звуки колокольчика были больше похожи на звуки ада. Как только раздался звонок, их энергетические щиты сразу же взорвались. Когда они пытались уклониться от атак, их лица искажались, а изо рта, глаз и ушей начинала сочиться кровь. Ли Ланфэн продолжал кашлять. На его лице появилась гримаса ужаса и боли. Казалось, что он скоро умрет. Все охотники в этом районе выглядели так напуганно и растерянно, словно они увидели средь бела дня некий призрак. Ли Ланфэн. Сиолинь резко повернулся и спросил Сон Ли, что он здесь делает. В отличие от Сон Ли, Сиолинь был одиночкой, и он был не очень хорошо информирован о событиях в измерении. В последнее время он не был на горном хребте иллюзии пустоты, поэтому он не знал, что Ли Ланфэн также пытается найти Хуа Тяня. Очаровательное лицо Сон Ли приобрело хладнокровное выражение. Она сказала: «У него тоже какая-то вражда с Хуа Тянем. Я не знаю, что именно сделал Хуа Тянь, но Ли Ланфэн почему-то решил изловить Хуа Тяня. Просто я не ожидала, что он покинет горный хребет и будет искать Хуа Тяня здесь». Сиолинь нахмурился. «Я не понимаю, Если Хуатянь его враг, то разве он не должен быть нашим союзником? Почему он начал убивать членов клыка и членов других организаций охотников? Сон Ли покачала головой. Я тоже не знаю почему. Не могли бы вы продолжить внимательно следить за Хуатянем, мистер Ся? С этими словами она направилась вместе с Хан Му прямо к Ли Ланфэну. Спустя несколько мгновений она и Хан Му остановились перед Ли Ланфэном вместе с четырьмя другими воинами стадии Великого Неба из фракции Клык. Ли Ланфэн убивал всех на своем пути. Однако, завидев Сон Ли, он с удивлением остановился. Поскольку он много лет бродил на горном хребте иллюзии пустоты, он слышал о Клыке как о новой организации охотников, лидер которых был загадочной женщиной. Однако он никогда не взаимодействовал с Клыком. Несколько раз, когда члены Клыка встречались с ним в горах, они добровольно избегали схватки с ним и отступали. В его глазах Клык был не больше, чем просто очередная организация охотников. Даже несмотря на все их могущество, он никогда не боялся их, а он в то время был одним из самых почетных и уважаемых гостей старейшин Темной Луны. Они относились к нему с большим вниманием и осторожностью, как будто он действительно был одним из их старейшин и лидеров. Во всем измерении раскола пустоты он уважал только нескольких людей. Сон Ли не была одной из этих людиц. «Мистер Ли», — почтительно поклонилась Сон Ли. Она не казалась разгневанной смертью нескольких членов клыка. «Я слышала, что вы тоже ищете Хуатяня. Кажется, мы с вами преследуем одни и те же цели. Поскольку мы оба хотим, чтобы он умер, то на самом деле не важно, кто его убьет. Важен сам факт». Прежде чем она успела закончить, Ли Ланфэн махнул рукой и остановил ее. «Я думаю, вы ошибаетесь. У меня есть вражда с Хуатянем, но мы с вами не разделяем одну и ту же цель. Я не хочу его убивать. Напротив, он нужен мне только живым». «Но почему?» – удивилась Сон Ли. Ли Ланфэн решил не объясняться, он просто равнодушно ответил. «Мне нет нужды объяснять, я заберу Хуатяня просто так, а ты?» Он оглянулся и поднял голос. «А ты и другие организации охотников, вам лучше не сопротивляться. В противном случае вас постигнет участь той предыдущей группы охотников». Услышав эти слова, Сон Ли сразу рассердилась и также повысила тон. «Мистер Ли, я могу согласиться только на то, чтобы вы мучили Хуатяня вместе со мной, но, так или иначе, убью его я». Ли Ланфэн покачал головой. «Боюсь, вы не поняли, что именно я имел в виду. Хуатянь полезен мне только будучи живым. Мне не нужна его смерть. Я не позволю убить его». «Вы серьезно?» — монотонным голосом спросила Сон Ли. «Да, я говорю абсолютно серьезно», — равнодушно ответил Ли Ланфэн. «С этого момента Хуатянь мой. Любой, кто попытается его убить, будет считаться моим врагом». С этими словами он повернулся и устремился в сторону. «Мисс», — мягким голосом спросил Хан Му, наблюдая за убегающим Ли Ланфэном. Сон Ли сказала: «Он силен, но он один». Хан Му буквально выдавил из себя улыбку и сказал: «Если мы будем сражаться с ним, то не факт, что мы победим. Даже если мы победим, мы потерпим значительные потери. У нас ограниченное количество ресурсов и людей. К тому же за нами нет ни одного эксперта мировой стадии. Нам никто не поможет. Вы выбрали измерение раскола пустоты как место, где можно себя преодолеть себя и стать лучше. Вы действительно хотите поставить под угрозу свою реальную цель, всего лишь из-за одного Хуатяня?» Вмешательство Ли Ланфэна заставило его задуматься и переосмыслить ситуацию. Сон Ли глубоко вздохнула и сказала с удивительно спокойным тоном: «Ты ошибаешься. Хуатянь для меня уже больше, чем просто враг. Мне кажется, это новый вызов для меня. Если я не смогу захватить и убить его, то я буду долгое время разочаровываться в своих силах, что помешает моему дальнейшему развитию. Только после его убийства я смогу полностью сконцентрироваться на нашем плане». Хан Му больше не пытался ее переубедить. Легким одобрительным тоном он сказал: «Раз вы все же решили, тогда давайте сделаем это». Без промедления он передал волю Сон Ли всем охотникам через свой звуковой камень, сказав им, что их операция по захвату Нитяня осталась неизменной, даже несмотря на вмешательство Ли Ланфэна. Все члены клыка положительно ответили на это сообщение. Тем не менее, другие организации охотников не планировали так тщательно выполнять приказания Сон Ли. Они были потрясены тем, что Сон Ли сделала Ли Ланфэна своим врагом только из-за одного Хуатяня. Многие из них не решались, поэтому они многократно пытались отговорить Хан Му от войны с Ли Ланфэном. Ли Ланфэн был очень известным воином в измерении раскола пустоты. Он был человеком, с которым не хотела ссориться ни одна из главенствующих фракций. А они были просто охотниками, которые промышляли рядом с тремя главными городами, поэтому никто из них не осмелился возразить ему. С Клыком трудно вести дела, но здесь также был и Лилан Фэн, поэтому они не могли позволить себе обидеть ни одного из них. Цзынь. Еще одна сладостная нота и одного из членов Клыка просто откинула назад. Бум. Когда член Клыка приземлился, у него вырвалось начало сочиться кровь из глаз и ушей, он моментально умер. «Я убью всех, кто посмеет встать на моем пути», — безразлично сказал Лилан Фэн. «Мне все равно, кого убивать, охотников Клыка или любых других охотников». Он вновь стремительно бросился к Нитиню. Слова Лилан Фэна только повысили боевой дух Хан Му. Не дожидаясь приказа Сонли, он закричал в свой звуковой камень. «Убейте его, он наш враг, уничтожьте его, вы должны четко понимать, кто вы и зачем вы здесь. Я не могу поверить, что такой человек смеет мешать плану нашей дамы. Ублюдку нужно преподать урок». «Так точно, принято». Почти все члены Клыка ответили Хан Му согласием. Все они бросились на Нитиня и двинулись к Лилан Фэну. Затем Хан Му послал сообщение Сиолиню и другие организации охотников. Он сказал: «Мы не настаиваем на том, чтобы вы сражались с Лилан Фэном, но мы хотим, чтобы вы сосредоточили всю свою энергию на захвате Хуа Тяня». С этими словами он повернулся и посмотрел на Сонли. «Мисс, возможно, нам нужно немного изменить наш план и не пытаться захватить Хуа Тяня живым. Поскольку этот ублюдок Лилан Фэн так хочет захватить Хуа Тяня живым, то нам определено нужно убить его, чтобы он не мешал нам. Что вы на это скажете?» Сонли кивнула. «Да, хорошо». Внезапное изменение ситуации запутало Нитиня. «Что? Все члены Клыка сражаются с Лилан Фэном?» Изначально он был в тупике и он уже был готов на отчаянный шаг. Он никак не ожидал, что внезапно появится Лилан Фэн и начнет убивать членов Клыка, не позволяя никому захватить Нитиня. Теперь, когда все члены Клыка убежали и начали атаковать Лилан Фэна, блокада вокруг Нитиня исчезла. Лилан Фэн, окруженный многочисленными членами Клыка, увидел, что другие организации охотников собираются убить Нитиня, поэтому он громко сказал: «Кто бы из вас, жалких насекомых, не попытался убить Хуа Тяня, тот сразу же станет моим злейшим врагом. Клянусь, я найду вас, раздавлю ваши кости и освежую вас живьем. Однако, если кто-нибудь из вас сможет поймать Хуа Тянь и передать его мне живым, то я буду в долгу перед вами. Чего бы вы ни захотели, мы можем с вами это обсудить». После этих слов охотники задумались. Теперь они столкнулись с двумя вариантами. Либо они врагами Лилан Фэна, либо они становятся врагами Сонли и Клыка. Этот выбор был настоящей головной болью для лидеров групп охотников. Тем не менее, Нитянь воспользовался этой возможностью и ускользнул в погоню за ним. «Неважно как, мы не должны позволить ему сбежать». Глава 305. Властелин всех миров. Глава 305. По пустоши гнала металлическая боевая колесница, позади которой развивался громадный черный флаг. На черном флаге можно было увидеть рисунок черепа, который источал легкий красный свет. С обеих сторон колес этой боевой повозки торчали длинные острые шипы, которые вызывали дрожь по телу одним своим видом. В колеснице стояло всего несколько человек, включая Лие, Шицина, Цай Юаня и Люкана. Подобно молниеносному челноку Хуа Му, эта военная колесница также была духовным инструментом. Такие духовные инструменты обычно потребляли большое количество энергии. Некоторые могли плыть на небесах, а некоторые могли перемещаться на тысячи миль по земле. В 9 измерениях домена падающих звезд только у самых могущественных фракций воинов Ци были такие духовные инструменты. Такие фракции обычно обладали большим количеством духовных камней и ресурсов, а также в их рядах было множество воинов Ци на высоких стадиях культивирования. Боевая колесница была низкоуровневым духовным инструментом для транспортировки, поскольку она не могла взлететь в небо. Даже несмотря на то, что кровавые черепа были одной из трех самых могущественных фракций в измерении раскола пустоты, они все еще были довольно слабы по сравнению с фракциями, за плечами которых сотни и тысячи лет существования. Поэтому они обладали только этими низкоуровневыми транспортными духовными инструментами. Тем не менее, во всем измерении раскола пустоты только у трех главенствующих фракций были такие духовные инструменты. Ни одна организация охотников, равно как и ни один воин-одиночка, не могли позволить себе такой транспорт. «Странно», — нахмурился Ши Цин. «Прошло несколько дней с тех пор, как мы покинули раздробленный город, но мы все еще не сталкивались ни с одной организацией охотников. Даже если бы они узнали о нашей операции, то не должны ли они были уже от города на приличное расстояние? Они покинули раздробленный город и уже несколько дней ехали на высокой скорости. Они встретили немало исследователей на своем пути, но на этот раз они не встретили ни одного охотника. Такой исход событий им казался непонятным. В конце концов, все охотники должны были находиться здесь, гоняясь за нетянем. Здесь также должна была быть Сонли и охотники Клыка. Поскольку эта область была довольно далека от раздробленного города, то на самом деле было неудивительно, что они не встретили здесь охотников. Ли Е открыл свою флягу, откинул голову назад и сделал несколько глотков ликера. Будучи слегка выпившим, он сказал: «Интересно, как дела у Хуатяня? Эти презренные крысы. Какого черта, что вообще мог сделать Хуатянь, чтобы так разгневать всех охотников?» Вдруг в глазах Люкана появилось удивление, он заявил: «Мы только что узнали от наших разведчиков, что Хуатянь все еще жив. Учитывая его уровень культивирования, это впечатляет. Надеюсь, ему удастся продержаться до нашего прибытия.